26. Алсе Арабен написал миссис Понтелье продуманную, дышащую искренностью записку с извинениями. Записка смутила Эдну, ведь, поостыв и успокоившись, она сочла, что нелепо воспринимать его проступок столь строго и драматично. Несомненно, чрезмерной важностью все происшедшее наделило лишь ее собственная стеснительность. Если она проигнорирует записку, банальный флирт приобретет неоправданное значение. Если ответит на нее в серьезном тоне, у молодого человека все равно останется впечатление, что в щекотливый момент она поддалась его влиянию. В конце концов, подумаешь, поцеловали ручку. Его письменные извинения подзадорили ее. Эдна ответила Арабену в том легком насмешливом тоне, которого, по ее мнению, заслуживала записка, и сообщила, что будет рада, если он наведается взглянуть на ее работы, когда у него возникнет желание и дела предоставят ему подобную возможность. Алсе немедленно откликнулся, заявившись к ней домой со всем своим обезоруживающим простодушием. И с тех пор едва ли проходил день, чтобы Эдна не видела с ним или не вспоминала о нем. В предлогах у Арабена недостатка не было. Теперь он относился к ней с дружеской услужливостью и безмолвным обожанием. И был готов терпеть любое обращение, которое бывало не только милостивым, но очень часто холодным. Эдна привыкла к нему. Сперва их дружеское сближение происходило незаметно, шаг за шагом, потом — скачками. Порой его рассуждения поначалу удивляли ее, затем вгоняли в краску, а под конец доставляли ей удовольствие, взывая к чувственности, которая нетерпеливо шевелилась в ней. Ничто так не успокоило смятение Эдны, как визит к мадемуазель Райс. Именно тогда эта женщина, которая была ей неприятна, своим божественным искусством, казалось, добралась до духа Эдны и освободила его. Был туманный день с тяжелой, гнетущей атмосферой, когда Эдна поднялась по лестнице в квартиру пианистки, находившуюся под самой крышей. С ее одежды капала. Войдя в комнату, она почувствовала, что замерзла и устала. Мадемуазель, стоя на коленях, возилась у ржавой плиты, слегка дымившей и почти не дававшей тепла. Она пыталась разогреть в кастрюльке шоколад. Комната показалась Эдне безрадостной и неопрятной. С каминной полки на нее мрачно взирал покрытый слоем пыли бюст Бетховена. «Ах, вот и солнышко!» — воскликнула мадемуазель, поднимаясь с колен. «Теперь будет и теплее, и светлее. Можно не разжигать огонь». Она с грохотом закрыла дверцу плиты и, подойдя к Эдне, помогла ей снять мокрый макинтош. «Вы продрогли. У вас несчастный вид. Шоколад скоро растопится. Но, может, вы предпочтете немного бренди? Я едва притронулась к бутылке, которую вы принесли мне для лечения от простуды». Горло у мадемуазель было обмотано куском красной фланели. Из-за прострела ей приходилось наклонять голову в бок. «Я выпью бренди», — кивнула дрожащая Эдна, снимая перчатки и боты. Она залпом, как мужчина, осушила бокал, после чего, опустившись на неудобный диван, сообщила. «Мадемуазель, я уезжаю из своего дома на Эспланад-стрит». «А!» — произнесла музыкантша, не удивившись и не особенно заинтересовавшись. Казалось, ее никогда ничто не поражало. Она пыталась поправить букетик фиалок, выбившийся из прически. Эдна усадила мадемуазель на диван и с помощью шпильки, вынутой из собственных волос, вернула потрёпанные искусственные цветы на обычное место. «Вы разве не удивлены?» «Не особенно. Куда вы отправитесь? В Нью-Йорк? В Эбервиль? К своему отцу в Миссисипи? Куда?» «В маленький четырехкомнатный домик всего в двух шагах отсюда, за углом», — рассмеялась Эдна. «Всякий раз, как я прохожу мимо, он выглядит таким уютным, заманчивым и умиротворенным. И вот его сдают в наем. Мне надоело заботиться о нашем огромном доме, и вообще он никогда не казался мне моим. С ним хлопот не в проворот. Приходится держать слишком много прислуги. Я от нее устала». «Истинная причина не в этом, голубушка. Нет смысла мне лгать. Настоящей причины я не знаю, но правдой вы мне не сказали». Эдна не протестовала и не пыталась оправдаться. «Дом, деньги, которые на него тратятся, не мои. Разве этого мало?» «Они принадлежат вашему мужу», — возразила мадемуазель, пожимая плечами и саркастически поднимая брови. «О, вижу, вас не обмануть. Тогда я вам объясню. Это каприз. У меня есть небольшие собственные средства, доставшиеся мне от матери, которые отец высылает мне понемногу. Этой зимой я выиграла крупную сумму на бегах. К тому же начинаю продавать свои рисунки. Лейтпор все больше доволен моими работами. Он говорит, что они обретают убедительность и индивидуальность. Сама я не могу об этом судить, но чувствую, легкости и уверенности у меня прибавилось. Однако, как я уже сказала, у меня уже довольно много купили через Лейтпора. Я смогу жить в этом крошечном домике практически на гроши, с одной служанкой. Старая Селестина, которая время от времени работает у меня, говорит, что останется со мной и будет хозяйничать. Я знаю, мне понравится. Понравится ощущение свободы и независимости. Что говорит ваш муж? Он еще не знает. Я приняла решение только сегодня утром. Он без сомнения подумает, что я рехнулась. Возможно, вы тоже. Мадемуазель медленно покачала головой. «Истинная причина мне пока не ясна», — осторожно заметила она. Эдне она тоже была не совсем ясна. Однако сама открылась ей, когда молодая женщина посидела некоторое время в молчании. Инстинкт побуждал ее, отказавшись от своей преданности, отвергнуть и мужнины благодеяния. Она не знала, как все устроится, когда Леон свернется. «Должно было. Предстоит соглашение. Объяснение. Условия каким-то образом уладятся», — считала Эдна. Но что бы ни случилось, она решила больше никогда не принадлежать никому, кроме самой себя. «Прежде чем покинуть старый дом, я устрою грандиозный ужин», — воскликнула Эдна. «Вам придется на него прийти, мадемуазель. Я подам вашу любимую еду и напитки. В кои-то веки мы будем петь, смеяться и веселиться». И у нее вырвался вздох, исходивший из самых глубин ее существа. Если в промежутке между визитами Эдны мадемуазель получила письмо от Робера, она безо всяких просьб отдаст ей его. А сама, пока молодая женщина читает послание, сядет за фортепиано и будет играть то, что подскажет ей настроение. Маленькая плита ревела, она раскалилась до красна, и шоколад в кастрюльке шипел и брызгался. Эдна подошла и открыла дверцу плиты, а мадемуазель встала, вытащила из-под бюста Бетховена письмо и протянула его Эдне. «Еще одно! Так скоро!» — воскликнула молодая женщина, и глаза ее восторженно засияли. «Скажите, мадемуазель, он знает, что я читаю его письма?» «Боже упаси! Он бы рассердился и больше не стал мне писать, если бы так думал». «Вам он пишет?» «Ни единой строчки». Посылает вам сообщение? Ни единого слова. Это потому, что он любит вас, бедная глупышка. И пытается забыть, поскольку вы не свободны, чтобы внимать или принадлежать ему. Тогда зачем вы показываете мне его письма? Разве не вы умоляли об этом? Могу ли я в чем-нибудь вам отказать? О, вам меня не обмануть. И мадемуазель подошла к своему любимому инструменту и начала играть. Эдна не сразу обратилась к письму. Некоторое время она сидела, держа его в руке, и музыка, подобно сияющим лучам, пронизывала все ее существо, согревая и освещая темные уголки души. Она готовила Эдну к радости и ликованию. «О!» — воскликнула молодая женщина, роняя письмо на пол. «Почему вы мне не сказали?» Она приблизилась к мадемуазель и схватила ее руки, оторвав их от клавиш. «О, нехорошая, злая! Почему вы мне не сказали?» «Что он возвращается? Подумаешь, новость! Душа моя! Я удивляюсь, что он не приехал раньше». «Но когда? Когда?» — нетерпеливо вскрикнула Эдна. «Он не пишет». «Он пишет очень скоро. Вы знаете, это не хуже меня». Все это есть в письме. Но почему? Почему он приезжает? Ох, я бы подумала... Эдна быстро подхватила письмо с пола и принялась перебирать листки, ища причину, оставшуюся неназванной. «Будь я молода и влюблена в мужчину», — сказала мадемуазель и, повернувшись на табурете и зажав между колен жилистые руки, воззрилась на Эдну, сидевшую на полу с письмом. «Мне кажется, это был бы некий великий ум. Человек с высокими целями и способностью их достигать. Тот, кто поставлен достаточно высоко, чтобы привлекать внимание окружающих. Будь я молода и влюблена, я, верно, никогда не сочла бы достойным своего поклонения мужчину заурядного масштаба. На сей раз это вы лжете и пытаетесь ввести меня в заблуждение, мадемуазель. Либо же вы никогда не были влюблены и ничего об этом не ведаете. С чего вы взяли? — продолжала Эдна, обхватив колени руками и заглядывая в сморщенное лицо мадемуазель. — Что женщина знает, за что она любит? С чего вы взяли, что она выбирает? Что она говорит себе «Вперед! Вот выдающийся государственный деятель с задатками президента! Обязательно надо влюбиться в него!» Или «Я отдам сердце этому знаменитому музыканту, который у всех на устах», либо тому финансисту, который контролирует мировые денежные рынки. Вы умышленно меня не понимаете, душа моя. Вы влюблены в Робера? Да. Эдна впервые призналась в этом, и лицо ее залила краска, покрывшая щеки красными пятнами. Почему? Почему вы его любите, когда не должны этого делать? Эдна одним-двумя легкими движениями стала перед мадемуазель Райс на колени, и та заключила пламенеющее лицо в свои ладони. Почему? Да потому что у него каштановые волосы с залысинами. Потому что он хлопает глазами, и нос у него слегка несоразмерный. Потому что у него две губы, квадратный подбородок. А один мизинец не выпрямляется из-за того, что в юности он переусердствовал, играя в бейсбол. Потому что... Короче говоря, любите, потому что любите, — рассмеялась мадемуазель. Что станете делать, когда он вернется? Делать? Ничего. Лишь радоваться и наслаждаться тем, что я живу. Эдна уже теперь, при одной мысли о его возвращении, радовалась и наслаждалась тем, что живет. Когда по пути домой она шагала по мокрым улицам, пасмурное, тяжелое небо, еще несколько часов назад угнетавшее ее, казалось ободряющим и живительным. Женщина зашла к кондитеру и заказала для детей в Ибервиль огромную коробку конфет. Она вложила в коробку открытку, на которой настрочила ласковое письмецо, послав сыновьям множество поцелуев. Вечером Эдна написала обворожительное письмо мужу, в котором сообщала о своем намерении перебраться на время в маленький домик за углом, а перед отъездом устроить прощальный ужин, и выражала сожаление, что Леонса не будет рядом, чтобы разделить с нею хлопоты, помочь с составлением меню и развлечением гостей. Письмо получилось ослепительно жизнерадостным и бодрым.